Глава 7. Как Харальд услышал Вису и что передал варягам. Жил человек, имени у которого не было. Никто не знал его имя, потому что он всегда молчал. Он был из племени тех синих людей, что живут в Африке и имеют широкий нос и курчавые волосы. Этот человек был сторожем в темнице под священным дворцом в Миклагарде и приставлен был к Харальду, который там находился. Он приносил еду и уходил. Харальд же снова оставался один. И так было много дней, и терпение стало часто покидать Харальда. Он стучал кулаками в дверь, бился в нее головою и кричал: «О Господи всемогущий Божий Иисус Христос, перед которым я очистился от грехов в святой реке Иордания, пошли мне лучше смерть, ибо силы оставляют меня». И вот раз, сидя в горести, Харальд сказал Вису: «Видел я сон, властитель, пламени, влаги, сечи, полицей и ратной рубашки тяжко меня изранил, шлем основу рассек, меч по самой плечи, скальд обречен расстаться с другом и с девою милой». И тут он слышит женский голос, который отвечает ему: «Найдет из бедствий мимо не единое, но тысячи страданий, зол и горестей повсюду стерегут людей. И надо ли нам духом падать, коль они настигли нас?» Тогда Харальд поднимает голову и видит в маленьком окне за решеткой женщину с волосами цвета пылающего огня. Он спрашивает: «Кто ты?» Женщина отвечает: «Я часто слушаю под этим окном голос, который не находит ответа». Харальд говорит: «Я подумал, что это отвечает небесный ангел. Так мне понравилась твоя Виса. Кто тебя научил ей?» Женщина говорит: «Я прочла ее в книге». Харальд спрашивает: «Ты, женщина, умеешь читать?» На это женщина ничего не ответила, только улыбнулась и говорит: «Мы еще встретимся, а теперь мне пора». И она исчезает, а Харальд подходит к окну, выходящему в сады священного дворца, и видит, как женщина садится в богато убранные носилки, которые несут четверо рабов, и Харальд немало тому удивляется. В какой-то из дней в Миклагард приплывает корабль, и его встречают, как должно встречать корабли знатных особ, трубами и почетным караулом. И во главе встречающих Георгий Маниак, стратик. А с корабля на красный ковер сходит Готфрид, рыцарь, посол лотарингского герцога. И, увидев друг друга, оба обрадовались, потому что были знакомы прежде. Они садятся на коней и едут по городу, сопровождаемые варяжской стражей, среди которой теперь люди Харальда и Ульф Одноглазый. Готфрид говорит: «Не думал встретить тебя на дворцовой службе, маньяк. Более тебе приличествует возглавлять легионы победоносных войск». Маньяк отвечает хмуро: «На одного победителя всегда найдутся 100 завистников и доносчиков. Но час близок, они еще узнают, с кем имеют дело». Готфрид говорит: «По правде сказать, и мне не повезло. Герцог надумал жениться, и я езжу по всему свету, подобный свахе, но не воину. Нет ли невесты при дворе императора, достойной моего господина?» «Мало что есть достойного при этом дворе», — хмуро отвечает маньяк, «если прозвище Василевса — Калафат, что значит «конопатящий корабли». «Да уж, вряд ли что найдется хуже дочери короля русов Елизаветы», — говорит Готфрид. «Она так дика и невоспитана, что я с гневом покинул Русь. Одно утешение, что и сватам норвежца Харальда дали отворот-поворот». Ульф, едущий рядом, вдруг говорит: «Врешь». Готфрид удивленно оглянулся, потом смотрит на маньяка. «Мне кажется, кто-то что-то сказал». Маньяк посмотрел на Ульва и сурово говорит: «Это ты раскрыл рот, скиф, коему надлежит сопровождать меня молча, неся секиру на плече?» Ульф отвечает: «Нет, тебе послышалось, господин». Как обычно, в полдень в темницу Харальда молча входит синий человек и приносит еду. И когда уходит, оглядывается на Харальда и оставляет дверь открытой. И Харальд думает, что бы это значило. Потом встает, выходит в дверь и видит синего человека, который снова оглядывается, как бы приглашая следовать за собой. И Харальд, подумав, что любая пытка будет лучше неволи, идет за ним. Они проходят по множеству темных подземелий и поднимаются узкой лестницей. И Харальд оказывается в богатых покоях с курящимися благовониями и видит золотоволосую женщину, приходившую к нему. Она знаком отсылает синего человека, и тот уходит. Женщина говорит: «Я сказала, Харальд, что мы еще увидимся». Харальд отвечает: «Ты смелая женщина». Женщина говорит: «Здесь мне бояться некого. Никто не смеет войти на женскую половину дворца, кроме Василевса, но он давно сюда не заходит». И тут Харальд видит, что на ногах у женщины пурпурные туфли, которые в Грикленде носят только коронованные особы. Он поднимает глаза и спрашивает: «Ты царица Зоя?» Женщина грустно улыбнулась и отвечает: «Так еще именуют меня, объявляя царские указы. На деле мы равны с тобою, мой дом — та же темница». Харальд говорит: «Это мне странно. Ты усыновила незнатного Михаила Калафата и возвела в сан царя. Разве он не должен быть благодарным тебе?» Зоя говорит: «Увы, вот его благодарность. 5 поколений мой род владел престолом. Сам великий Василий завернул меня, только родившуюся, в пурпурные пеленки, говоря: «Властвовать тебе долгие годы, дитя, рода нашего побег и царской власти прекрасный образ. И вот перед тобой не багрянородная царица, а всего лишь одинокая женщина, удаленная от престола и запертая в Геникее». Харальд выслушал ее и говорит: «Выходит, мы одинаково должны благодарить Михаила». «Не одних нас с тобой унизил Калафат», — говорит Зоя, «и, как мне не горько, не минует его кара небес». Она возвела глаза к небу и прошептала молитву, потом глядит на Харальда и говорит: «А ты еще более красив при свете дня. Сядь сюда, пей вино и ешь», — указывает она на стол, уставленный яствами, а сама продолжает рассматривать Харальда. «Холод и сырость подземелья сделали бледным твое лицо, но от этого оно стало только прекраснее». Зоя садится рядом с Харальдом, и Харальд чувствует, как жарко ее дыхание. «Хочешь быть свободным?» — вдруг спрашивает она. Харальд допил вино и говорит, помолчав: «Смотря что просишь за это, царица». Зоя печально отвечает: «Если бы я могла просить то, чего хочу, но я знаю, сердце твое принадлежит той, чей лик на твоем парусе». И она встает и отходит к окну. «Зато враг у нас один, не так ли?» — говорит Зоя. «На службе у Калафата много твоих соплеменников, последовавших за тобой из Иерусалима. И когда свершится неминуемое, не будет ли справедливее, если варяги обратят мечи против тирана, а не послушают тебя, если ты прикажешь?» Харальд говорит обрадованный: «Ты поможешь мне увидеть моих друзей?» Зоя отвечает: «Еще кое-что я могу в этой стране». Харальд говорит: «Ты добра ко мне, царица, и я отплачу тебе добром». Зоя говорит: «Тогда и пробьет час нашей свободы. А теперь иди». Она хлопает в ладоши, и из двери появляется синий человек. «Стой», — говорит Зоя, и подходит к Харальду, и снова, не отрываясь, глядит в его лицо. «Ты похож на Ахиллеса, у того тоже были голубые глаза и волосы цвета льна». И она дотрагивается рукой до волос Харальда и медленно проводит по ним рукой. «Ступай», — говорит Зоя, и Харальд уходит. Теперь надо сказать о Феодоре-живописце. Он жил в Миклогарде, в предместье святого Мамы, где жило много тех, кого греки именуют варварами, и жилище его было убого. В варяжскую стражу Федора не взяли по его тщедушию. Не был Федор ни кузнецом, ни горшечником, и иных не знал ремесел, на которые здесь был спрос. Паче же не был купцом, кои здесь были чтимы так, что дома и съестные припасы получали от конунга бесплатно, как и право мыться в термах. До темноты Федор бродил по Миклогарду, любуясь его храмами и руинами языческих капищ, откуда приносил к себе кусочки белого мрамора, оставшегося от колонн, некогда украшавших эти капища. В остальное время Федор слушал в корчмах россказни мореходов о людях дальних стран, которые имели тело людское, а лицо львиное, о трехглазых киклопах ростом в 40 локтей и посмеивался, потому что и сам немало плавал по морям. Своим же ремеслом Федор кормиться не мог, ибо множество было в Миклогарде живописцев и мозаичников, хотя и не лучше Федора, но имеющих мастеровое клеймо, которое стоило немалых денег. Но вот чем кормился Федор. Из принесенных кусочков мрамора он резал небольшие подобия ногой женщины именем Венус, которую иногда находят в земле греки, и тайно продавал на базаре распутникам, охочим до таких вещей. И вот он однажды складывает свой товар в мешок, чтобы идти на базар, и тут к нему входят два греческих воина, и один спрашивает: «Твое имя Федор?» Федор говорит: «Имя мое, а товар не мой, первый раз вижу». Но воины не хотят дальше слушать и тащат Федора с собой, а Федор вырывается и кричит: «Каюсь, мой товар! Но все от бедности моей и нищеты! Сжальтесь над убогим, люди добрые!» И все оборачиваются на них. Тогда воин затыкает рот Федору перчаткой, и Федор только громко мычит, а его ведут дальше. Его приводят в некое подземелье, и здесь вынимают перчатку изо рта и толкают за тяжелую дверь, и дверь закрывается. Федор бросается к двери и вопит: «Грешен, непристойное вершил! Вот крест, утоплю идолов в море, а за грех любое покаяние приму!» И тут он слышит: «Успеешь еще покаяться, Федор?» Федор оглядывается и видит Харальда, и они радостно обнимаются, и Федор говорит: «Да гори оно теперь огнем, покаяние! С тобой и к чертям не страшно! Вот уж честь так честь, самим Харальдом сесть! Теперь хоть в ад. Одно жаль. Ваять я только что наловчился. Вот ремесло, что там живопись?» И он достает из мешка свою Венус, но видит, что Харальду мало до нее дела, и стихает. Харальд спрашивает: «Федор, не было корабля из Гордарики?» Федор отвернулся и отвечает: «Нет, давно с Руси ничего не слыхать». Но Харальд видит, что Федор лукавит. Берет его за подбородок и поднимает лицо: «Правду говори». Федор сник и говорит: «Был корабль, Харальд», и молчит. «Говори», — трясет его Харальд. Федор отвечает: «Чего говорить? Отказала Елизавета купцам. А что с твоим золотом, не ведаю». «Сам слышал», — говорит Харальд. «Ульф одноглазый слышал», — отвечает Федор, — «и нам рассказал». Харальд отпустил Федора и отошел, и затих. Федор говорит: «Да ты не печалься. Главное, что мы снова вместе в Царьграде. Я тебе вот что скажу. Неспокойно в городе. Народ мутится против Михаила. Глядишь, все скоро переменится. Выпустят нас, погуляем еще по свету». Харальд как бы очнулся и говорит: «Выпустят тебя сейчас». Федор молчит удивленный, а Харальд дает ему тонкий свисток. «Ульву передашь приказ», — говорит он. «Прочтешь ему сам, никому не доверяя, а на словах удостоверишь, что письмо от меня». Федор кладет свисток за пазуху и кивает: «Все исполню, что велишь». Здесь снова появляются воины и без лишних слов уводят Федора с его мешком, а Харальд остается один и садится на скамью. И долго он сидел так в печали, а потом сказал Вису: В распрях костров кольчуги, раны мои омывая, дева на белом коне скакала со скальдом рядом. Липа льна умерла. Надежду губитель стали отнял у скальда навеки, смерть положив уделом. Тогда женский голос отвечает ему: «Как овцы мы проводим жизнь, не ведая, какой конец нам Зевс готовит каждому, ждет радости, а кто в сей миг и час». И Зоя подходит к Харальду и опускается перед скамьей на колени, как низкая родом. «Ахиллес вершил свои подвиги, — говорит она, — ради той, кому они не любы. Мне же люб Ахиллес, но не его подвиги». Она берет руки Харальда в свои и целует. И Харальд сидит словно каменный, потом трогает волосы Зои, проводит по ним рукой и говорит: «А они и вправду у тебя подобны огню». Далее следуют три листа рассуждений переписчика об общем упадке нравов, которые опускаем. В.В.